Глава 7. В спальню входила, словно в клетку с дикими арахнами. Но горизонт был чист, и муженька нигде не наблюдалось. Что ж, подождем. Если следовать логике, то все удобства для герцога расположены по другую сторону нашей кровати. Я уселась на семейное ложе и уставилась на дверь. Долго ждать не пришлось. Видимо, моя персональная светлость к королевскому столу не опаздывает. Герцог на ходу завязывал шейный платок, темные волосы блестели, высушенные и уложенные бытовой магией, а лицо такое спокойное. Разве скажешь, что мужчина совсем недавно обращался в дракона? Предо мной предстал придворный кавалер, красавец и покоритель женских сердец. А вот от последней мысли стало немного грустно. Он повязал платок и поднял глаза. «Ага, я тут сижу. Жена ваша. Не ждали?» Для убедительности поболтала ножками в небесно-голубых туфельках и наивно так похлопала глазами, чуть склонив голову к плечу. Дракон громко сглотнул, и кадык над красивым шейным платком нервно дернулся. «Ваша светлость!» — тихо прошептала я и стыдливо опустила взор, уставившись на ковровый рисунок. «Моя герцогиня!» — хрипло отозвался супруг, но быстро взял себя в руки, откашлялся и, подойдя ко мне, облобызал многострадальную руку. «Выглядите!» Герцог еще раз окинул мою фигуру, упакованную в шелк. Несколько секунд рассматривал мои торчащие из-под короткой юбки лодыжки, а потом все же продолжил. «Выглядите прекрасно!» «Конечно, прекрасно!» «Для девочки, совсем-совсем юной и неопытной. В этом наряде я выглядела намного младше своих лет, а вам со мной по коридорам дворца идти, рука об руку, между прочим, и людям показывать, женой представлять опять же». К его чести, муж больше ничего не сказал, а молча повел меня к столовой, тщательно подстраиваясь под мой шаг. «А я же юная, совсем небольшая, поэтому и шаги у меня маленькие, и неспешные какие-то». Долго светлость не продержалась и, скомандовав «мы опаздываем», значительно прибавила скорость. И мы побежали. Точнее, супруг-то шагал, а вот я за ним летела, вцепившись в предоставленный локоть. К огромным двустворчатым дверям меня доставили раскрасневшуюся без всяких щипков. Тут же створки распахнулись, и громкий голос объявил: «Его светлость, герцог Карский с супругой». Тут дракон меня пожалел и все-таки пошел медленнее, а я смогла рассмотреть зал, в который мы попали. Святая семерка! Да в этой столовой поместились бы 3 бальных зала замка Тайлеров. Натертые до блеска полы сияли, магические светильники ярко освещали прекрасные картины с изображениями прекрасных дев и их кавалеров. Огромный стол тянулся через весь зал, и во главе восседал король. По правую руку от монарха пустовали 2 места. Туда меня и повел супруг. Рассматривать придворных я не успевала, но не забывала глупо таращиться, восхищенно вздыхать, а для пущей убедительности еще и немного рот приоткрыла. «Впечатляет», — поинтересовался король, когда я аккуратно опустилась на любезно отодвинутый супругом стул. «Весьма!» — не стала отрицать я и развернула салфетку. Монарх не сводил с меня глаз, не торопясь начинать трапезу, хотя все места за столом были уже заняты. Ну, а я продолжала оценивать обстановку, усиленно изображая любопытство. «Обед для очень узкого круга друзей», — снова произнес король и чуть прищурился, наблюдая за моей реакцией. «Решил не утруждать вас, после столь утомительного перехода, дорогая невестка. Бал, вашу честь, я думаю, устроим в конце недели». «Благодарю вас, ваше величество», — вежливо отозвалась я. «Да», — прозвучало скромно, но пристойно. Глаза я тут же опустила, но успела заметить, как недовольно скривилось драконье величество. «А что ты ожидал? Что наивная девчонка подскочит и начнет хлопать в ладоши, кружиться, приговаривая «бал, бал, дудки!» «Надо же! Сколько придворных входит в узкий круг!» «В столовой собралось никак не меньше 50 представителей знати Объединенных Королевств. И катили астр, разумеется, в первых рядах. В самом, я бы сказала, узеньком кружке. Подавайте!» Распорядился король, и слуги стали разносить угощения. Несмотря на то, что Хоук совсем недавно очень вкусно и обильно меня накормил, удержаться не смогла. Уж слишком аппетитно выглядели дворцовые блюда, поэтому позволила положить себе всего понемногу. Наше графство располагалось слишком далеко от моря, и морские деликатесы подавали не так часто, а я к ним с детства питала слабость. Положив себе креветок, сваренных в сливках и обильно посыпанных листочками фенхеля, тонкие ломтики палтуса, украшенные полупрозрачными дольками лимона, кусочек запеченной семги и пару унций божественного крабового салата, прикрыла глаза и предвкушающе улыбнулась, втянув дивный аромат изысканной еды. Определенно, в дворцового повара я уже была заочно влюблена. «Вина, ваша светлость», — поинтересовался подошедший лакей. «Воды, пожалуйста», — тихо ответила я, а напротив громко хмыкнула Котелиастр, облапив меня липким, ядовитым взглядом. После этого даже ее ехидная усмешка, неприятно искривившая идеальные губы дворцовой красавицы, казалась недостаточно гадкой. А чего я, собственно, хотела? Что меня примут с распростертыми объятиями все бывшие и ныне действующие пассии супруга? Тем более ни король, ни муж никак на ее гримасы не среагировали. Зато среагировали многие дамы, находящиеся за столом, решив, что любовница герцога объявила войну юной глупышке жене, и новая атака не заставила себя ждать. Кати глубоко вздохнула, отчего ее и так не особо прикрытая грудь еще больше оголилась. Хищные зеленые глаза, не отрываясь, смотрели на моего, между прочим, дракона. В изящной руке дама держала бокал, наполненный рубиновой жидкостью. Тонкие пальцы, унизанные богатыми перстнями, небрежно поглаживали хрусталь. Вдовствующая графиня отсалютовала моему супругу и жадно осушила бокал, а потом ее язык высунулся между пухлыми алыми губами и слезал оставшиеся на них капли. Фу! Но все это она проделала, сверля взглядом дырки в герцоге. Мужчины пожирали ее глазами, а вот дамы с маниакальным интересом следили за моей реакцией. К глубочайшему сожалению, она таки последовала. Не знаю, какое из порождений бездны дернуло меня положить в рот кусочек рыбы еще до начала представления. Но в конце действа несчастный палтус встал поперек горла, и я закашлялась, некрасиво и громко, так, что аж позорные слезы выступили из глаз, а герцогу пришлось отвлечься от своей дивы и вложить мне в руку бокал. Нет, не с эротичным рубиновым вином, а с банальной водой, которую и положено пить глупым женам. «Благодарю вас», — произнесла я, как только спазмы перестали мучить мое горло. Герцог улыбнулся, передал мне новую салфетку и снова повернулся к графине Лиастер. Кати победно улыбалась и даже не скрывала своей радости, а я... Я представляла, как чудовищно выгляжу сейчас. Наверняка глаза покраснели, а нос распух. И это при всех членах узкого круга ненавистных драконов. Хотелось шмыгнуть носом и разреветься, лишь гордость не позволила мне этого сделать. Еще раз глубоко вздохнув, я сделала пару небольших глотков из своего бокала и вернула его на стол. «Надеюсь, с вами все в порядке, миледи», — тихо поинтересовался супруг. «Все хорошо, дорогой», — громче, чем следовало, произнесла я, вогнав в ступор дракона. «А вот первую красавицу двора перекосила. Да я ради такого зрелища его могу и любимым назвать. Даже два раза могу, но баловать не стану». Мысль прибавила мне уверенности и несколько улучшила настроение. Хотя есть я больше не рискнула. Мало ли, какие тут еще концерты заготовлены. А у меня психика неокрепшая, юная такая. Когда подали чай, за столом завязалась беседа. Но на меня все же посматривали ехидно, пряча улыбки в чашках. Чувство неловкости все усиливалось, потому что Кати продолжала меня провоцировать, а герцог не сделал ни единой попытки облегчить мою участь. Ящерица тоже вышла на тропу войны и вовсю мстила маленькой мне за свой предобеденный спонтанный полет. Обстановку несколько разрядил король. Он лично пододвинул ко мне блюдо с небольшими воздушными пирожными и произнес: «Попробуйте этот изысканный десерт, герцогиня. Моему повару нет равных в его приготовлении». «Благодарю вас, ваше величество. Я, кажется, уже готова влюбиться в вашего кудесника. И я, пожалуй, первый раз за весь долгий обед улыбнулась». На короткий рык со стороны супруга не обратила никакого внимания, а ужимки графини мне порядком надоели и больше не производили на меня нужного эффекта, поэтому я смогла спокойно попробовать предложенное монархом угощение. Едва положив в рот кусочек, я чуть не застонала от удовольствия. Вкус действительно был божественным. «Нравится?» с улыбкой спросила величество. «За такой десерт можно родину продать!» выдохнула я, когда смогла говорить. «Ой!» Это снова произнесла я, когда осознала, что и при ком ляпнула. В огромной столовой, в самом узком кругу королевских друзей воцарилась тишина. Мертвая. А я сидела и даже не дышала. Страх забрался под кожу и покрывал ее неприятными мурашками. А потом... Тишину вдруг разрушил смех, громкий, раскатистый и пугающий меня еще больше. Драконы хохотали. Оба! Причем смеялись так, что смахивали салфетками слезы, и уже глядя на них, стали подхихикивать другие придворные. Обстановка разрядилась... Ситуация разрешилась, и я, наконец, смогла вздохнуть спокойно. «Леди Саманта, вы настолько же честны, насколько непосредственны», — выдохнул король. «А это, знаете ли, подкупает». «О, там, где дело касается непосредственности, ваше величество, могу вам открыть неограниченный кредит», — поспешила заверить я, порождая новый приступ хохота. «Кредит!» пыхтел монарх между приступами смеха. «Мне, королю!» Герцог спрятал лицо в ладонях, но плечи его тряслись. Супруг тоже не отставал от своего братца. Но в столовой все же были двое, кого не коснулось веселье. Кати Лиастер прожигала меня ненавидящим взглядом. Не могу сказать, что мне было на нее наплевать, но я упорно создавала видимость этого. А вот другим гостям, проявившим сдержанность, оказался мужчина, сидящий по левую руку короля. Странно, что я не заметила его раньше. Видимо, очень сильно меня беспокоила любовница мужа, и на прочих членов королевского кружка я просто не обратила внимания. А ведь было на что посмотреть. Было. Если король выглядел весьма импозантно, а мой супруг считался весьма красивым мужчиной, то серьезного незнакомца можно было смело отнести к божественно прекрасным экземплярам. Синие глаза сияли, как сапфиры, длинные волосы, заплетенные в замысловатую косу, отливали золотом. Высокие скулы, прямой нос, даже ямочка на подбородке нисколько не портила его, делая еще очаровательнее. Наверное, в плечах он был все же несколько поуже моего дракона, но также высок и крепок. И куда смотрят придворные дамы? Герцог весьма проигрывал незнакомцу, по моему скромному мнению. Осознав, что слишком долго смотрю на него, поспешно отвела взгляд. Величество переваривало мои шутки и сейчас отдувалось, смахивая слезы вышитым батистом. А Кати уже вовсю строила глазки Элиону, значит, и мужа отпустила. Не стала бы эта змея зря свою благосклонность тратить. «Как вы находите замок, дорогая невестка?» — поинтересовался монарх. «Он большой и каменный, а рассмотреть я его пока не успела, поэтому и затрудняюсь ответить на ваш вопрос». Я говорила и подмечала, как графиня Лиастер от томных взглядов перешла к подмигиваниям. Выглядело это, словно у дамы вдруг случился нервный тик, но придворным кавалерам ее ужимки пришлись по вкусу. «Как жаль! Позвольте, я сам покажу вам музыкальную гостиную, леди Саманта». Король поднялся, и его примеру тут же последовали все придворные. Обед считался оконченным, а узенький кружок свободным. Мне же ничего не оставалось, как вложить ладонь в протянутую руку и последовать за главным драконом Объединенных Королевств. Шли мы неспешно. По дороге его величества часто останавливался и о чем-то рассказывал. На удивление, слушала я с удовольствием. Король был неплохим рассказчиком. Особенно меня впечатлили случаи из военных походов. О битвах с тварями бездны он рассказывал так просто, как будто у завесы вовсе не гибли люди, а победы над монстрами давались легко и непринужденно. Я бы поверила, как верили многие дамы, следовавшие за нами, если бы не слышала его разговора с ректором. Но не спорила, в дискуссии не вступала, старалась молчать и просто вежливо улыбалась. Герцог шел где-то за нами. Иногда я видела его мощную фигуру в черном бархатном камзоле, но всегда рядом терлась Кати. Да, своего графиня не упустит. Музыкальная гостиная впечатлила. Зал напоминал скорее небольшой домашний театр с удобными диванчиками вместо кресел и небольшими ажурными столиками, на которых в дивных вазах стояли цветы, наполняя все вокруг чарующим ароматом. Но красоты замка сейчас меня интересовали мало. Гораздо больше беспокоил изрядно поредевший узкий круг. За время нашей прогулки придворные разошлись по своим делам и остались лишь самые стойкие, либо те, кому по долгу службы положено сопровождать короля. И вот среди сильно поредевшей толпы ни супруга, ни его любовницы я не увидела. Стало еще обиднее, чем за обедом, когда на виду всех гостей я подавилась рыбой и позволила Кати одержать надо мной верх. Разумеется, верх. А как же иначе? Что неопытная девчонка может противопоставить прожженной хищнице, для которой дворцовые интриги все равно, что для форели ручей? Неужели мне, его жене, придется смириться с постоянными изменами? Возможно, я бы не так сильно расстроилась, сделай он это тайно. Но вот на глазах императора и всего двора не позволю. Хочет войну? Он ее получит. Не сейчас, нет. Для успешной атаки нужно разработать план, продумать стратегию и тщательно поработать над тактикой. Не этому ли учил меня сегодня монарх? А я хорошая ученица. Клянусь святой семеркой. Леди Саманта, что с вами?» Очнувшись, увидела перед собой встревоженное лицо короля. «Вы побледнели, едва не упали в обморок. Как вы себя чувствуете?» «Что-то стало душно», — призналась я, в душе радуясь, что дракон сам начал этот разговор. «Теперь не придется жаловаться самой. Достаточно лишь почти правдиво ответить на его вопрос. Видимо, сказывается усталость от нескольких портальных переходов, а я переоценила свои силы. А теперь слабая улыбка в качестве извинений и... ура! Встревоженный взгляд резко сменяется на виноватый. Находиться здесь становилось все сложнее. Ни одна я заметила отсутствие герцога, и на меня стали посматривать с любопытством, а некоторые даже с состраданием. Бездна. Жалеть дочь графа Тайлера? Что может быть хуже? Только открытые измены мужа. Дышать стало трудно, а щеки опалило жаром. Прошу меня извинить. Вам действительно стоит отдохнуть, леди Саманта. Вы... Монарх замялся, подбирая слова. Никогда не слышала о робеющих драконах. Вы позволите называть вас Сэмми? Разумеется, вне официальной обстановки. Тут же поправился он. Как вам будет угодно, сир? Ответила достаточно прохладно, дав понять, что сближаться с ним не намерена. В темных глазах мелькнуло понимание. Отдыхайте, набирайтесь сил и привыкайте к вашему новому дому. Позволяю вам не участвовать в официальных мероприятиях до бала, который состоится через 3 дня. А вот это очень нужный и своевременный бонус. Моя улыбка стала значительно искренней. Благодарю вас, ваше величество, тихо ответила я, изображая сильную степень слабости. «Я могу вам еще чем-нибудь помочь, леди Саманта?» «Ох, что вы, сир, вы слишком добры ко мне!» Судорожно соображала, что же попросить. «Раз предлагают, отказываться вверх глупости. Вот разве что...» «Разве что...» «Что, миледи?» Удивленно приподнял брови монарх. «Знаю. Наглею. Но вряд ли смогу попросить об этом мужа. Вы позволите мне пользоваться дворцовой библиотекой?» Невинно поинтересовалась я, глядя прямо в глаза дракона, но тут же опустила взгляд. Король рассмеялся. «Библиотека? Хм! И, полагаю, вряд ли вы станете там читать дамские романы?» Вовсю веселился он. «Надо же! Библиотека!» Более странного выбора для молодой хорошенькой женщины и придумать сложно. Вы полны сюрпризов, леди, но я позволяю вам пользоваться библиотекой в любое время. Архивариуса предупредят. Благодарю вас, ваше величество. Реверанс вышел изысканный, и дракон улыбнулся. Тарк, что, простите? Подумала, что ослышалась, потому что произнес он это весьма и весьма тихо. «В неформальной обстановке можете называть меня Тарк». «Спасибо». «Да, я была смущена и постаралась быстрее покинуть общество короля. Если вы позволите, я пойду». «Подождите, я попрошу лакея, чтобы вас сопроводили». «Это лишнее. Я прекрасно запомнила дорогу». «Ох...» И это была ложь. Невинная, во благо, но ложь. Никакой дороги я не помнила, но рассчитывала на помощь Хоука. Сейчас невыносимо хотелось убраться отсюда, подальше от косых взглядов, наигранного сочувствия и липкой жалости. Я чувствовала себя грязной, униженной и глубоко несчастной. «До встречи на балу, герцогиня!» — промурлыкал король и облобызал мне ручку. «Ваше общество доставило мне массу удовольствия. До встречи на балу, ваше величество!» Еще один реверанс и свобода. Теперь главное расправить плечи, поднять подбородок и удалиться со всем достоинством, несмотря на короткое детское платье, едва доходящее до лодыжек. Плевать. К балу я буду готова. Или я не Саманта Тайлер? Самообладание хватило ненадолго. Держалась, пока выходила из зала, и по коридорам, где все еще было многолюдно, шла, расправив плечи и выпрямив спину. Не смотрела ни на кого, боясь встретить насмешливые или сочувствующие взгляды, и не смогла бы ответить даже себе, какие из них оказались бы больнее для моей уязвленной гордости. Драконы. Возможно, минули те времена, когда каждая крылатая ящерица считала своим долгом собрать в своем замке коллекцию из прекрасных девиц. Теперь они придерживались моногамии, в брачных узах. А по факту таскались за любой смазливой задницей. А если эта задница еще обладала пухлыми губами и мясистым красным языком, как Катили Астер, то ни о какой верности супруге и речи не шло. Чистая, ничем не замутненная злость с каждым шагом вытесняла стыд и горечь. Я шла все быстрее и быстрее, практически не разбирая дороги. Мелькали залы, коридоры, магические светильники слились в бесконечный, гнусно подмигивающий и намекающий на мою женскую несостоятельность ряд. Изредка попадающиеся лакеи шарахались от меня, прижимаясь к стенам. За очередным поворотом показался светлый холл, где находились люди. Оттуда слышалась музыка, доносился смех и обрывки разговоров. «Нет, определенно сейчас я общества не искала». И, осмотревшись, шагнула в неприметный коридор, который привел меня к каким-то покоям. Двустворчатые двери были неплотно прикрыты, и я оттолкнула их, желая лишь одного — остаться одной. Но как же я ошиблась? Посреди богато обставленной гостиной стоял герцог Карский. Красивое лицо дракона напряжено, губы плотно сжаты, глаза закрыты, а руки сжаты в кулаки. Перед ним на коленях стояла Катили Астер. Ее тонкие пальцы вцепились в бархат штанов на бедрах дракона, а голова рыжей гадины располагалась прямо напротив паха похотливой ящерицы. «Да, я молода и невинна, но не наивна, бездна побери, и я не слепая. Среди прислуги секс не являлся чем-то запретным, а дочь графа Тайлера с детства была не в меру непоседливым и достаточно проницательным ребенком. Кроме того, будущие маги тоже весьма раскрепощены в подобных вопросах, поэтому я прекрасно осознавала, что могут делать мужчина и женщина в подобной позе и полном уединении. Противный писк нарушил тишину. Даже не сразу осознала, что столь неприятный, гадкий звук мог принадлежать мне. И в этот момент графиня Лиастер обернулась, оскалившись в хищной улыбке. «Святая семерка!» Улыбка ей идет еще меньше, чем гримаса злобы. «Стало так противно!» Но я нашла в себе силы посмотреть супругу прямо в глаза, в которых удивление сменялось растерянностью. «Сэмми?» — выдохнул он. «Не ждали? А я вот случайно нарисовалась. Не сотрешь никакими растворителями. Боль опалила внутренности и горячими волнами разливалась по телу. Нет, совсем не физическая боль. Болела душа, пульсируя, оглушая спазмами. Дыхание перехватило. Одно дело слышать, что муж не намерен соблюдать супружескую верность. Знать, что в его жизни наряду с супругой существуют другие женщины. И совсем иное — увидеть всю эту мерзость воочию. Больно. Боги, как же больно! И хочется выть, гласить так громко, насколько позволят связки. Но вместо этого я застыла, словно заледенела вся. И все смотрела и смотрела в полыхающие огнем глаза дракона. Кати громко вздохнула, и я отвлеклась, заметив, как рука, украшенная драгоценными перстнями, ползет по черному бархату. Герцог вздохнул, и растерянность на его лице сменила злость, как ожидаемо. Всего лишь жена, всего лишь не вовремя. Так случается, привыкай. Нужно что-то сказать, что-то сделать, что-то... Сил нет, еще немного, и я уже не смогу сдержать унизительные рыдания, рвущиеся наружу, бежать, бежать отсюда! Продолжайте!» Свой хриплый голос не узнала. Развернувшись, бросилась прочь. «Сэмми!» — ожил герцог. «Саманта, да постой же, несносная девчонка, дай объяснить!» «Ничего не хочу знать, ничего не хочу слышать и видеть его не желаю, не могу!» Я бежала так быстро, как никогда еще не бегала. Есть большое преимущество в платьях для юных леди. Они и короткие, не стесняют движения. Но разве мне это помогло? Супруг следовал за мной, звал, кричал и неумолимо приближался. «Хоук! Хоук, миленький, помоги мне спрятаться!» Почти шепотом взмолилась я. И тут же, рядом с большой вазой, в стене открылся небольшой проход. «Сюда!» «Хозяйка Сэмми!» — позвала темнота голосом хранителя. И едва я ступила в коридор, проход исчез, а на стене вспыхнули факелы, рассыпая вокруг тусклый мерцающий свет. Порой сюрпризы судьбы больше похожи на удары. Резкие, обжигающие нестерпимой болью. Они врываются в нашу жизнь, оставляя за собой выжженный след. Я обрела, практически ничего не видя перед собой. Глаза застилали слезы, а сдавленные рыдания разрывали грудь изнутри. «Ненавижу его, ненавижу!» «Тогда почему так горько? Почему обида разъедает внутренности и требует выхода?» «Выхода? Какого? Убить любовницу дракона? Ее место тут же займет другая. Проще убить герцога. Только вот завеса без драконов не выстоит. Погибнут ни в чем не повинные люди. И что мне остается? Терпеть и делать вид, что меня устраивает такое положение дел? Определенно было над чем подумать. «Хоук!» — сдавленно позвала духа. «Я здесь, хозяйка Сэмми!» — тут же отозвался он. «Отведи меня туда, где герцог сейчас не станет меня искать. Следуйте за мной, моя госпожа». Передо мной возник шар света и медленно поплыл вперед.